Мы уже вне ядра. Мы вырвались из светозарного ада. Кругом нормальный космос. Звезду от звезды отделяют десятки светолет, а если и встречаются скопления, то и там между светилами расстояние в светомесяцах, если не в светогодах. И ни одна звезда не летит остервенело на соседку. Они уже не кажутся несуществующими осколками взрыва. Они мирно покоятся в прочных координатных узлах, установленных взаимным их притяжением. Всемирное тяготение, проклятие ядра, здесь выступает снова как рачительный и мудрый хозяин, наводящий порядок в космосе, как вдохновенный дирижер, руководящий величественной звездной симфонией. Наконец-то вместо грохота безостановочного взрыва мы услышали тонкую мелодию звездных сфер. Прекрасный мир. Но мир этот еще не наш. Мы пока еще в ином времени. Мы приближаемся к нашему миру, уже угадываем в нашем ближайшем будущем наше оставленное прошлое, но пока не настигли его. Прошлое еще в будущем. Я пришел к Олегу. Он сидел перед рейссографом. На экране прибора пейзаж окружающего нас мира непрерывно сравнивался со снимками окрестностей ядра, сделанными на подлете к нему. Полного совпадения не было, но различие с каждым днем уменьшалось. Мы подходили к своему миру в своем времени. Граций недавно величественно возвестил, что фазовый угол, отделявший нас от своего времени, упал ниже 10 градусов. Это после того, как он дважды составлял 90 градусов и один раз 180. Я сказал, кивнув на рейсограф, «Гонимся, как пес за собственным хвостом». Олег улыбнулся. Я бы выразился не так грубо. «Догоняем собственную тень». Время идет к полудню, тень сокращается. Скоро тень головы ляжет у ног. Орлан и Ольга уменьшают гравитацию в коллапсане. Нам уже не нужно столь сильно искривлять время. Мы не ворвемся, а вплывем в свое оставленное время. В какой пространственной точке? По расчету Ольги около гибнущих миров. Отличное местечко. Лишь бы не угодили опять в ядро. Мы еще поговорили с Олегом, и я ушел. Я не находил себе места. Мэри каждое утро являлась в свою лабораторию астроботаники, где выводила новые породы растений для безжизненных планет. Ромеро записывал подробности похода. Я убивал время на разгуливание по звездолету. И даже то, что убиваю не свое, а ино время, не утешало. Я спустился в консерватор. Кресло стояло напротив саркофага Уана. Я опустился в кресло и заговорил. «Знаешь, Уан, я все больше задумываюсь, кто вы, Рамиры. Что вы не существа подобны, несомненно. И жизнь ли вы или мертвая материя, до того самоорганизовавшаяся, что стала разумной, мне тоже не ясно. Вы, я думаю, безжизненный разум, материя, создавшая самосознание без участия белка. Что-нибудь вроде наших мум, но космического, а не лабораторного масштаба. «О нет, я не хочу вас обижать, тем более, что уверен, такое свойственное лишь живым организмам чувство, как обида, вам незнакомо». «О чем я говорил, Уан?» «Ну что же, мыслящая планета, мыслящие скопления планет, может быть, даже мозг, внешне принявший облик звезды, кто вас знает? Я не наивный дурачок, думающий, что мыслить способны лишь клетки моего мозга». Нет, я понимаю, что искусство мышления можно развить, и не прибегая к крохотному, недолговечному мозгу, упрятанному за непрочной черепной коробкой. Может быть, даже проще мыслить всей планетой и эффективней. К тому же можно творить из своего материала, как мы лепим статуи из глины, любые живые предметы, вот вроде тебя, Оан, и, сохраняя с ними связь, мыслить в них и через посредство их. Все Рамиры или весь Рамир мыслит в тебе. К интересному выводу я прихожу, не правда ли? Мыслить не за одного себя, как я, а за всех себя. Я не ошибаюсь? Кстати, не мог бы ты разъяснить мне? Разрушители и галакты верят, что когда-то вы населяли Персей, и рабочей специальностью вашей было творение планет. Не являлось ли то планетотворение просто размножением вашим? А уйдя к ядру, вы оставили нам на заселение ваши тела, из которых изъяли свой разум. Ваш разум в планетной или даже звездной форме переместился в фокус опасности, которую вы безошибочно учуяли, а оставленными телами вашими воспользовались демиурги и галакты, а теперь и мы, люди. Если это так, то мы в некотором роде родственники, во всяком случае, мы ваши наследники. Но так ли это?» Я помолчал, почти надеясь, что он ответит. Уан безучастно молчал, пребывая в той же вечной недвижимости. Я продолжал. «Итак, развитие планеты разумного типа или еще диковинней? С нашей точки зрения, с нашей, преобразуя свою координатную систему мышления в вашу, я сразу нахожу один инвариант – диковинность. Вы кажетесь диковинными нам, мы – диковинными вам». Но уже такая наша особенность, как машина творчества, не инвариантна. Уверен, что машин вы не создаете. Иначе зачем вам было доставать древний звездолет аранов, рудимент их вырождающейся цивилизации? И зачем вы с интересом следили за созданием наших генераторов фазового времени? А ведь следили и с интересом. В этом мы опережаем вас, могущественные. Задачи, которые вы не решаете, решаем мы. Очень мало из того, на что способны вы, нам по силам. Но кое в чем мы способны пойти и дальше. Сделайте отсюда вывод, великие. А какой мы для себя сделаем вывод, я вам сейчас объявлю. Я опять помолчал и опять заговорил. Итак, мы очень разные. Вы – мыслящая мертвая материя. Мы – мыслящие организмы. По облику мы несравнимы. Огромное скопление материи, собрание планет и звезд, мыслящих единым разумом, в каждой части мыслит все целое, даже в таком, как ты, Уан, и крохотные тельца, мыслящие только за себя, соединенные невидимыми прочнейшими узами в коллектив, но все-таки индивидуумы. Вы надменно пренебрегли нами. Вы остро чувствуете страдания мертвой материи. Что вам в наши особые муки и особые запросы? Камень на дороге и мы, шагающие по дороге, вам равноценны. Вы не окажете нам предпочтения. Вы, если и страдальцы, то за весь мир, за звезды и деревья, планеты и людей, скопление светил и скопление грибов и трав одинаково. Вы равнодушны, так вас определил мой друг. Он все-таки ошибся. Вы неравнодушны к судьбам мира. Но наши особые интересы, запросы живых существ, требования индивидуализированного разума вам безразличны. Вы равнодушны к живой жизни, вот ваше отношение к нам. Напрасно, могущественные. Тут вы совершаете великую ошибку, я постараюсь вам показать ее». Я снова сделал передышку. Меня переполняла страсть, я не хотел, чтобы мой голос начал дрожать. «Да, я крохотный организм, муравей по сравнению с вами, меньше, чем муравей, но вся Вселенная во мне. Вот чего вы не понимаете. Мой крохотный мозг способен образовать 1080 сочетаний, много больше, чем имеется материальных частиц и волн во всемирном космосе. И каждое сочетание – картина. Явления, события, частицы, волны, сигналы. Все, что способно образоваться во Вселенной, найдет отражение во мне, станет образным дубликатом реального объекта вне меня, станет малой частицей моего маленького «я». Я – зеркало мира. Задумайтесь над этим. Да, вещественно я – ничтожная часть Вселенной, но духовно, но мыслью равен ей всей, ибо столь же бесконечен, столь же неисчерпаем, как и она». «Вы судите меня по массе моего вещества, по создаваемому мной ничтожному притяжению к другим вещественным телам и презрительно отворачиваетесь. Не прогадайте, близорукие. Судите меня по силе связей, вещественных и духовных, которыми я связан со всем миром. И тогда с удивлением убедитесь, что я, маленький, равновелик Вселенной. И что в каждом из нас вся Вселенная, ибо каждый – жизнь. А жизнь из всех удивительностей природы – самая огромная удивительность. Нет, не в мертвой материи природа воссоздает себя. Она лишь дальше и шире разбрасывает себя в мертвом веществе. Только отдельные скопления ее, вроде вас, достигают разума. Но в любом живом индивидууме Вселенная воссоздает всю себя». Мы – образ ее целостности, мы – самопознание ее во всей ее широте, во всей ее глубине. Придется вам с этим посчитаться. Я сделал новую передышку и опять заговорил. Подумайте и вот еще над чем. Вы, сколько понимаю, устойчивость мира, его сохранение, его защита от катастрофы в горниле разыгравшихся стихий. Вы – инерция мира, вечное равновесие его законов. А мы – развитие мира, прорыв его инерции. Мы – жизнь, будущее мира. Мы – жизнь, революционное начало в костной природе. Мы – жизнь, пока крохотная сила во Вселенной, ничтожное поле среди тысяч иных полей, но и единственно растущая сила, растущая, а не просто сохраняющая. Мы возникли на периферии галактики и движемся к ее центру. Мы бурно расширяемся, быстро умножаемся. У нас иной масштаб времени. Наша секунда равноценна вашим тысячелетиям. Мы – жизнь, взрыв в костной материи. Вселенная заражена жизнью. Вселенная меняет свой облик. Говорю вам, мы – будущее мира. Хотите или не хотите, вам придется с этим считаться». Поле жизни неотвратимо подчиняет себе все остальные поля мертвой природы, покоряет все ее стихии. Не пора ли нам объединиться? Древнему разуму устойчивости с молодой мощью жизненного порыва. Даже если я и мои товарищи погибнем, не добредя до нашего времени, жизнь не погибнет с нашим исчезновением. Мы лишь атомы жизненного поля во Вселенной, не больше. Вы добиваетесь гармонии, стабилизируете ее, но жизнь, высочайшая из гармонии природы, а скоро станет и величайшей ее стихией, стихией гармонии против слепых стихий. Если не станет нас, обитателей маленького звездолета, вы не избавитесь от нас. К вам возвратятся наши потомки, вооруженные лучше, знающие больше. Жизнь быстро распространяется на Вселенную, живой разум покоряет вещество, разрывает инерцию однообразного, всегда равного самому себе существования, в конце которого катастрофа в ядре. Но мы взамен всеобщности однообразия вносим в природу новый организующий принцип – нарастание своеобразий, всеобщность неодинаковостей. Ибо нас, звездных братьев, объединяет одно общее – мы своеобразны, мы разумны, мы добры друг другу. Я подошел к Уану, долго всматривался в него. «Теперь исчезай, Уан», — сказал я. «Твоя миссия закончена. Я уверен, ты можешь присутствовать, можешь не быть. Так исчезни. Я человек, уже могущественный и еще несовершенный. Я молодость мира, его порыв в неизвестное, а не инертная мудрость вечного самосохранения. Я не научился все понимать мгновенно и полностью, хотя и стараюсь. Мне нужно рассуждать, мне нужны знаки и сигналы. Исчезни. Это будет мне знаком, что я понят». В консерваторе зазвучал призыв ко мне. «Адмирала Элли в командирский зал! Адмирала Элли в командирский зал!» Я вышел из консерватора.